И еще койку ты собираешься залезать. Так надо? Да при чем здесь койка-то? Я собираюсь служить непременно на эсминцах, деловито растолковал Савка. А мичман Сайгин сказал мне, что моторы водяных помп на эсминцах установлены ради экономии места под койкой штурманского электрика. Вот я и полез туда, чтобы включить. Аграмов круто повернулся к библиотекарше. «Выдайте ему ПШС, он ей-ей стоит того». «И дала бы с превеликим удовольствием», — отвечала барышня. «Да нам не прислали, он же из роты рулевых, а штурманских электриков у нас не готовят». «Жаль», — вздохнул на это Аграмов. Он забрал из рук Савки песенник, раскрыл наугад. «Эх, гармонь моя, гармонь, говорливы планки, каждый вечер по селу бродят три итальянки. И это тебе нравится?» — хмыкнул он, спрашивая. Савка молчал. По наивности он думал, что все напечатанное хорошо уже только потому, что оно напечатано. «Не трать попусту время, мальчик», — наказал ему Аграмов, возвращая песенник библиотекарше. «Заберите у него это барахло. Дайте Блока. И запомни, Юнга Огурцов, на всю жизнь. Лучше уж совсем без книги, нежели с плохой книгой». «Есть», — ответил Савка. Свершилось. Капитан первого ранга Аграмов пожал ему руку. С 1 апреля юнги станут сдавать экзамены за первый семестр обучения. Эта весть словно подхлестнула каждого. Алчно, как голодные на еду, юнги набросились на учебники. Даже плохо успевающий Финикин оживился, ходил по кубрику и бубнил. Вся служба корабля делится на боевые части, всего их 7. БЧ-1 штурманская, БЧ-2 артиллерийская, БЧ-3 минно-торпедная, БЧ-4 наблюдение и связи. Люки горловины имеют маркировку из 3 литеров. З задраены постоянно, П по приказу, а с литером Т их задерживают только по тревоге. Заскочил в кубрик рулевых Витька Синяков. «Извозчики! Неужто чинарика не найдется?» «Мы не курящие», — сказал Коля Поскочин. «По соплям вижу», — приуныл Синяков. Очевидно, потому что несчастный все время мечтал о табачной затяжке, у него совсем не было времени как следует учиться. «Росомаха так», — сказал Витьке. «Обалдуй и охламон ты порядочный. Таких, как ты, у которых мозги в дыму, будут при выпуске отправлять прямо на ТОВ». «Меня на ТОРФ?» — очумело спросил Синяков, ослышавшись. «Балда, на Тихоокеанский флот, где воевать пока не надо». Синяков отмахнулся. «А, плевать! Как-нибудь и там прошкандыбаюсь. Вам-то всем, — обратился он к юнцам, — еще табанить и табанить, а мне уже призывной возраст подходит. 5 лет отваляю во славу Отечества и кепочку в зубы, фертом пойду на бережок». Когда двери за ним закрылись, Джек Баранов сказал: «Топить таких надо, чтобы они до берега не доплыли». Скоро стало известно, что те юнги, которые ловчили на политзанятиях, хлопая ушами, должны жестоко поплатиться за свою халатность. События в войне на суше и на море, политическая обстановка в стране и за рубежом были включены в программу предстоящих экзаменов. Германия после поражения под Сталинградом была погружена в траур, а на фронте наступила полоса короткого затишья. Но враг еще силен и коварен, он еще не однажды способен напрячь свои силы, и им, юнгам, еще предстоит с этим врагом схватиться. Кравцов частенько появлялся в роте. Правая рука обязательно в кожаной перчатке, а левая держит смятую перчатку. Аккуратист флотского толка, лейтенант был помешан на чистоте. «Посмотри на мои ногти, видишь? Неужели так трудно привести и свои в порядок? Как же ты собираешься на флоте служить, если грязно под ногтями? Старшина, я недоволен. Плохо, плохо. Раз сам